Думаю, ну ладно, значит, возьму, я ж помню, без этого, я ж могу открыть Библию, я ж памяти, слава Богу, я ж и так могу сказать что-то. А потом думаю, ну, значит, Бог пользуется как-то реальной жизнью. А потом думаю, ну, подожди, это ж недалеко. Ваня ж есть на машине. Покуда я буду здесь, я пошлю Ваню, он мне с дома привезет дипломат с Библией. Ну, думаю, надо ж по мобильнику вызвать его. Называю кнопочку мобильника. Открывается Библия на мобильнике написана. Я не могу его номер набрать. Я должен Библию. Я Библию вижу на этом мобильнике. Я на кнопки, на другие. Не закрывается и все. Но я, значит, раз я таки настойчивый, я уже привык куда-то ехать все время. Думаю, ладно, уже не буду здесь. Я пойду у свой молитвенный дом домой. Сегодня собрание в Барановичах. Я пойду у свой молитвенный дом. Прохожу, зашел туда. Вот братья зашевелились, чтобы мне место дать там, потому что они же не знали, что я, значит, приеду. Смотрю, какой-то горшок с вазоном перекинули, грязи надел. Думаю, ну чего я пришел? Думаю, глянул, сидели братья спокойно, глянул. Так я ж разбутый, вот о чем я говорю, разбутый. Там думаю, ну глянь ты, как это, потом глянул. Так почти все братья разбутые. Ой, думаю, так я не отличаюсь от них, все разбутые, никто не готов. И я понял, что мне надо самому что-то взять, а потом уже я опять буду ехать. Вы поняли меня? Обувши ноги, готов благовествовать мир. И, кстати, Писание говорит так, когда вы сходитесь, то что у каждого из вас есть? А если нету, то босые. Если пришли, без чего, босые не готовы, да, можно открыть Библию, можно прочитать что-то, но ты не значит, что готов. Вы меня поняли, что я говорю? Это оружие. Что оружие? Вот это наставление. Или в данном случае наставление как Слово Божие оружие, а вообще здесь о готовности мир благовествовать. Если этим не вооружен. Если не готов проповедовать, не читал, не знаю, что Бог хочет, чтобы ты сегодня говорил, то не готов. Не готов вообще. Можно сделать вид, что готов, но перед Богом ты будешь не готов. Вот в чем все дело. Перед людьми проще. Перед Богом совсем по-другому, потому что он не ориентируется на то, что мы сегодня думаем, как мы оценим. У него своя оценка есть. Поэтому я сегодня говорю такие вот простые вещи, естественные, каждодневные, для того, чтобы в действительности написано, чтобы нам облечься вообще оружие Божие, потому что день злой будет, и надо будет устоять. А прежде всего, возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Что это значит? Это не значит, что надо верить, что есть Бог. Это все на своем месте. Вот этот щит веры включает вот что. Советы. А Слово Божие – это слово веры, правда? Если я его читаю, то я должен поверить ему и впоследствии исполнить его. А если я этого не сделал, то у меня там вообще веры нет. Я по-своему действую. И что говорит этот щит веры? В чем он заключается? Как сердце от раскаленных стрел? Описание говорит так. 14-й псалом, помните? Кто может обитать на святой горе твоей? Кто может? Помните, что там написано? Первое, что делает? Затыкает уши свои, чтобы не слышать. Нам очень хочется много слышать. Что о нас люди говорят? Что они о нас думают? А Писание говорит, закрой уши на это, будет легче жить. Какая тебе разница, что о тебе думают? Думают не всегда хорошо. Думают часто очень плохо. И неправильно думают. И если ты это будешь слушать, будет проникать в сердце. И будет ранено сердце. Говорит, закрой уши. И не слушай, не надо это все. Глаза закрывает, чтобы не видеть. Вы помните, там дальше. Вот давайте научимся это делать. Если что-то говорят, не обращать на это внимания. Когда-то некто русский поэт говорил, не помню кто, Лермонтов или Пушкин, он говорил так: хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца, потому что его все равно не оспоришь. Это надо запомнить. А наипачущего возьмите щит веры. Вот поверишь вот этим словам, будешь делать так, будет легче жить. Не поверь, значит, нет счета этого. Я помню, когда-то кто-то армянин, когда-то, значит, рассказывал, как его Бог учил. Это где-то было, наверное, он Ганцевчик проповедовал. Или, может, даже в какой-то деревне рядом с Ганцевичем. Но я помню, это было давновато, потом я не еще помню точно. И он рассказывал, когда приходилось что-то переживать, и Бог его учил. Говорит, ну, иди, говорит, на кладбище. Я там тебе учить буду. Вот. Ну, на кладбище иди. Ну что-то интересно. На кладбище. Вот. Иди на кладбище. Я тебе там учить буду. Ну, раз, два, три. Иди на кладбище. Пошел. Пошел. И дай Бог говорит ему. Ну, теперь кричи. Вы все хорошие. Ну, что кричать, мы все хорошие. Говорит, кричи, вы все хорошие. Говорит, кричу. Вы все хорошие. Говорит, еще раз кричи. Кричит. Но теперь вот кричи, вы вообще плохие! Говорит, кричу, а Бог говорит, но теперь смотри, как на кладбище. Тебе кто-нибудь ответил? Скажи, нет, вот и ты будь такой. Хвалит тебя! Не обращай внимания, будь мертвый, как эти мертвецы. Поносит тебя! Будь мертвый! Говорит, ну, ответил кто-нибудь на кое? Говорит, нет, потому что они мертвые. Вот и ты быть мертвым для этого греха. Не слушай, не обращай внимания, и будет легче. Да, нам это трудно. Это не так-то просто. Особенно, когда говорят. А вот реакция должна быть правильная на все это. И потом приходит время, и Бог говорит, хватит. Хватит. И вот я оставляю еще то место Писания. А паче всего, возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Что это значит? Что они будут. И пускать их будут. И вам надо будет, и вы будете мишенью, но вам надо будет их гасить. А гасить, вот как надо. Ну и что надо добавить? Прощать. Мы не совсем понимаем, что значит прощать. И я часто слышу такие, значит, вот претензии по поводу простить надо. Да как вот простить? Ты такое я сделал, что ну какие рамки, ну как простить? Вот так обожди. Так вот это и прощать надо. А если тебе сказали о том, что на самом деле было, то что ты вообще обижаешься? То никаких обид не может быть. А вот прощать, то надо то, что не заслужено. Вот тут-то и прощать надо. А если заслуженно, то вот какие могут быть обиды? Тогда надо себе благодарить Бога за то, что им подсказали, а не обижаться, что сказали то, что есть на самом деле. У нас иногда очень такое неправильное понимание бывает. И дальше читаю. Я, наверное, уже и затянул немного. И шлем спасения возьмите. Шлем спасения возьмите. Знаете, в чем он заключается? Мы сегодня хорошо понимаем некоторые вещи, что Бог дал нам спасение даром. Не по нашим делам и поступкам. Но требует, чтобы мы жили по Слову Божьему. Иначе мы можем потерять спасение. Можем потерять? Можем. Это есть такое учение Кальвина, когда говорит, спасен однажды, спасен навсегда, но это неправда. Писание дает примеры, когда были и стояли, и теперь нету. Можно потерять спасение. Но что такое шлем надежды? Я часто слышу такие вот высказывания, или это просто боль сердечная высказывается. Что мне делать, чтобы спастись? Как спастись? Ну как спастись? Вы такое слышали? И сами, наверное, не раз говорили. когда вот давило кругом, когда где-то не устанет. Ну как спастись? А между прочим, Писание говорит коротко и ясно. Вопрос. Так кто же может спастись? Помните, какой был ответ? Человеком это невозможно. А Богу все возможно. Вы знаете, в чем сегодня соль заключается? Вот, вот этой истины. Шлем спасение возьмите. Или, как здесь написано, и шлем спасение возьмите, и мир духовный, и Слово Божие. Оно заключается вот в чем. Я со своей стороны делаю все, чтобы не нарушать воли Господней. Я исполняю Слово Божие. Но надежда на мое спасение возложена на Господа. Я не страдаю, как спастись. Я говорю, Господи, ты сказал, что меня спасешь? Спасай. Надежда на тебя. А я со своей стороны буду делать все, чтобы не входить из рамок. А спасение это твой вопрос. Я не переживаю сегодня, как спастись. Я переживаю, как мне Господа не огорчать. А как спасть? Господь, спасай. Делай со мной все, что ты хочешь. Я буду стараться выполнять то, что ты хочешь. Я буду стараться, не всегда же получается. А надежда на спасение, она на тебя возложена. Ты являешься моим спасением. А ты же сказал, что только это невозможно. Так почему я буду страдать от этого? Только поймите меня правильно, чтобы не зарулить где-нибудь не в ту сторону, которую надо. Не надо. А между прочим, для многих стоит вопрос, как спастись. Они страдают от этого. А сам никак не спасешься. Ничего не сделаешь. Никакие добрые дела не спасут нас. Так что тогда не надо делать добрые дела, раз не спасут. Надо. Когда мы будем любить добрые дела, приложим все усилия для того, чтобы делать доброе дело, все старание, тогда Бог умилит нам свою праведность. Он так делает. Если мы так не будем делать, никто нам праведность не уменит Божия. Он не будет уметь, потому что мы же ее не желаем. Мы же ею пренебрегаем, мы идем в разнос, делаем, что вздумается, кто нам будет менять праведность. А вот когда я стараюсь, да не получается, когда я прошу, Господи, прости, но не хотел так получить, то Бог скажет, прощаю и у меня свою стопроцентную праведность. За что слава и благодарение Богу. Друзья мои, я хотел бы, я уже не буду дальше продолжать, потому что меч духовный, который есть Слово Божие, я, по сути дела, и давал этот меч сегодня на различные темы и сферы жизни. Но я взял то, что сегодня мучает людей, от чего люди страдают, от чего опускаются руки. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы нам облечь его все в оружие Божие, укрепиться Господом и могуществом силы Его. И сегодня Господь конкретно дал вот эти советы. Вот давайте мы склоним колени. Поблагодарим Господа за то, что у Него есть наставление для нас. За то, что знает наши проблемы. И попросим, чтобы Господь благословил, что на дальнейшее время. Может быть вопрос, может быть молитвы за нужды какие-то. Мы это делаем. А теперь склоним колени и горячо помолимся Господу. В общем, в таком положении, в таком состоянии, в котором мы сегодня есть, мы имеем возможность во имя Твоей пролитой крови приближаться к Тебе, искать лица Твоего, и имеем полное право просить прощения за все наши грехи, если где-то была нарушена воля Твоя, если мы поступали не по слову, если не были обличены в это, Господи, все оружие Твое, или не понимали, что значит хранить сердце, как приписать числа истиною, как сохранить сердце от этих мыслей Божие. Ты сегодня напомнил нам то, что встречается каждый день в нашей жизни. И это, Господи, не что-то особо важное, о чем, может быть, мечтали, но это ежедневное. Это то, что лишает часто сил и духовного здоровья. Поэтому, Господи, если в этих сферах нашей жизни в свое время мы, Господи, не были достойными перед лицом Твоим, нарушали Твою святую волю, то, Господи, прости нас, а мы и очистим Твоей святой крови. Если, Господи, страдали от того, что были неуверены в спасении нашем, Боже, прости нас, Господь, ибо Ты сам сказал, что Ты будешь спасать нас, а нам просто надо идти за Тобою, нам просто надо повиноваться Твоей вечной истине, потому, Боже, прости за то, что мы часто сами хотели спасти своими делами, но если было обратное, не считали нужным жизнь чисто вести, это тоже прости, потому что, Господи, это тоже нарушение воли Твоей, это тоже то, что Ты не хочешь видеть в нашей жизни, потому, Господь, Ты знаешь сегодня каждого из нас, и меня в том числе, Ты знаешь моих братьев и сестер, которые сегодня находятся здесь перед лицом Твоим. И я прошу Тебя, простри Твое благоволение, открой Твои благословенные источники, дай нам ответы на волнующие нас вопросы, и пусть Твоя святая любовь в дальнейшее время будет владычествующей в нашей жизни. Господи, я знаю, как томятся сегодня сердца от того, что близкие и родные поносят имя Твое. Они никак не понимают той погибельной пропасти, над которой стоят. И что один шаг, и кто-то, Господи, пойдет и не встанет больше. Потому, Боже, я сегодня прошу Тебя, чтобы Ты простер Твое благоволение и ответил на молитвы Твоего народа. Я знаю, они, Господь, бывают то ревностями, то затихают, потому что этот холод жизни очень часто угашает жар сердец наших. Боже, но сегодня, когда мы склонились перед лицом Твоим, дай дух молитвы, зажги, Господи, ревность и дай нам ее такой, какой она была в самые лучшие времена нашей жизни, и даже больше, потому что то, что было, оно уже прошло, но Ты знаешь эти будущие битвы, которые стоят перед нами, дай ревность Твоему народу, благослови, Господь, молитвенников, если, Господи, их нет, как таковых, в полном смысле этого слова, то дай, Господи, Твою святую милость, чтобы этой маленькой церкви все стали молитвенниками, чтобы стали вопиять к Тебе о спасении своих близких и родных, родных нам по плоти, тех, которые нам приходят сыновьями и дочерами, мужьями и женами, Господь, может быть, хорошими соседями, может быть, внуками, отец, поэтому дай Твое благословение и милость, зажги дух молитвы и дай ревность Твою, чтобы эта церковь была молящейся, и я знаю, если она станет таковой, Ты ответишь на эти проблемы и нужды, Господь. Ты знаешь также это селение, где еще так много людей, которые никогда не молились, а если и молились, то молились не так, Господи, чтобы Ты мог принять эти молитвы. Молились идолам, молились, Господь, тем, кто не спасает, Боже, потому, Господь, пройди Твоей великой любовью и милостью по этому селению. И направ, Господь, сердца многих изнемогающих от грехов людей сюда, в этот молитвенный дом, а Твоему народу дай такое сердце, которое могло бы их полюбить, которое могло бы их принять и сделать их достойными участниками вечной жизни, не покалечить их своими делами и поступками, но дать доброе направление на будущее время. Господи, так благослови это селение, и не только это селение, благослови, Господь, окружающие деревни, дай им милость и благословение, и пусть, Господи, Твоя святая любовь продолжает делать дело над нашими душами. Пусть эта церковь, Господь, не унывает, но растет и умножается, и пусть в их жизни прославится Твое святое имя, чтобы у вечные Тобой определенный день будет ли Ты отзыв земли нас как личности каждого в свое время, будет ли это Твое пришествие, чтобы взять Твоих искупленных от земли, но пусть церковь-то будет готова к этим событиям, пусть она, Господь, направляет свой взор в святое небо, и пусть в жизни каждого из нас и в действиях каждого сердца в будущее время прославится и возвеличится Твое великое имя. Господь, благослови братьев, которые сегодня цирают время драгоценное, почему они не цирают его, но используют для этой церкви. Благослови их каждого, благослови их семьи, чтобы их ревность не иссякла от того, что не все получается, что не видно видимого результата. Но пусть Твоя святая любовь будет с ними, пусть Твой покров простирает над их душами, и пусть в их служении в будущее время прославится и возвеличится Твое великое имя. А за сегодняшнее служение, за все Твои милости, за Твою любовь, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.